Глава 7, часть 1. Через 2 месяца после того, как его отец отплыл в Южную Африку, Вернон пошел в школу. Таково было желание Уолтера Дейра, а Майра тогда рассматривала любое желание мужа как закон. Он стал ее героем, все прочее было забыто. Она чувствовала себя невероятно счастливой, вязала носки для солдат, настаивала на проведении кампании белых перьев, сочувствовала другим женщинам, чьи мужья также отправились сражаться с неблагодарными злыми бурами. Во время Англо-бурской войны и других колониальных войн в Англии существовал обычай посылать белые перья уклоняющимся от военной службы. Майра с трудом расставалась с Верноном. Ее дорогой малыш будет так далеко от нее. Какие жертвы приходится приносить матерям? Но такова была воля его отца. Конечно, бедный мальчик будет тосковать по дому. Об этом даже думать невыносимо. Сам Вернон не чувствовал никакой тоски. Он не питал горячей привязанности к своей матери и ощущал облегчение, оказавшись вдали от создаваемой ею экзальтированной эмоциональной атмосферы. Как оказалось, характер Вернона вообще хорошо подходил для пребывания в школе. Он обладал способностью к разным играм и необычайной физической смелостью. После монотонного существования под руководством мисс Робинс школа казалась приятным новшеством. Подобно всем Дейрам, Вернон умел ладить с людьми и легко заводил друзей. Но скрытность ребенка, привыкшего отвечать на все вопросы «ничего», прилипла к нему на всю жизнь. Вернон охотно делил забавы со школьными друзьями, а вот свои мысли предпочитал держать при себе. Однако вскоре в его жизнь вошел человек, с которым он мог делиться и мыслями. Во время первого приезда домой на каникулы Вернон познакомился с Джозефиной. Часть вторая. Мать приветствовала Вернона вспышкой демонстративной радости. Он мужественно это выдержал, хотя его и смущали подобные проявления чувств. «У меня для тебя приятный сюрприз, дорогой», — сообщила Майра, когда первые восторги утихли. «Как ты думаешь, кто сейчас здесь?» «Твоя кузина Джозефина, маленькая дочка тети Нины. Она теперь живет у нас. Не правда ли это чудесно?» Вернон не был в этом уверен. Такой вопрос следовало обдумать. «А почему она живет у нас?» — спросил он, чтобы выиграть время. «Потому что ее мать умерла. Для девочки это ужасно тяжело. И мы должны быть очень добры к ней». «Тетя Нина умерла?» Ему было очень жаль красивую тетю Нину, пускавшую тонкие струйки сигаретного дыма. «Да, конечно. Ты не помнишь ее, дорогой». Он не стал разуверять, что отлично ее помнит. К чему лишние слова? «Она в классной комнате. Пойди к ней, постарайся с ней подружиться». Вернон медленно направился в классную комнату, не зная, радоваться ему или нет. В его возрасте к девочкам относились с презрением. От них в доме одно только беспокойство. С другой стороны, с ней, может быть, веселее? Это зависит от того, что она собой представляет. В любом случае, с ней нужно вести себя достойно, раз она недавно потеряла мать. Он открыл дверь и вошел в комнату. Джозефина сидела на подоконнике, болтая ногами. Она посмотрела на Вернона, и его настрой на вежливую снисходительность мигом улетучился. Джозефина была крепко сложенной девочкой, примерно одного с ним возраста. Черные волосы опускались на лоб аккуратно подстриженной челкой. У нее были огромные ресницы, очень светлая кожа и решительный подбородок. Хотя Джозефина была на 2 месяца младше Вернона, в ней ощущалось странное сочетание усталости и вызова, благодаря чему она выглядела едва ли не вдвое старше. «Привет!» — поздоровалась девочка. «Привет!» — весьма неуверенно отозвался Вернон. Они продолжали с подозрением разглядывать друг друга, как делают только дети и собаки. «Наверное, ты моя кузина Джозефина?» — сказал Вернон. «Да, но ты можешь звать меня Джо. Меня все так называют». «Хорошо, Джо». Вернон принялся насвистывать, чтобы заполнить паузу. «Приятно вернуться домой», — заметил он наконец. «Здесь действительно приятно», — согласилась Джо. «Значит, тебе тут нравится?» — спросил Вернон, сразу потеплев. «Очень. Лучшее место из всех, где я жила». «А ты жила во многих местах?» «Да». Сначала в Кумзе, когда мы жили с отцом. Потом в Монте-Карло с полковником Энси. А затем в Тулоне и в Швейцарии с Артуром из-за его больных легких. После смерти Артура я жила в монастыре, маме было некогда со мной возиться. Там мне не понравилось. Монахини были такими глупыми. Представляешь, заставляли меня купаться в ночной рубашке. А когда умерла мама, тетя Майра приехала и забрала меня сюда. «Мне очень жаль, я имею в виду твою маму», — смущенно произнес Вернон. «Да, без мамы паршиво», — кивнула Джо. «Хотя для нее это лучший выход». «Как это?» — воскликнула ошарашенный Вернон. «Только не говори тете Майре», — предупредила Джо. «Ее все пугает, как монахинь. С ней нужно быть посторожнее». «Знаешь, мама не очень-то любила меня». «Конечно, она была ужасно доброй, наверное, поэтому вечно нянчилась с каким-нибудь мужчиной. Я слышала, как люди обсуждали это в отеле. Я думаю, это не ее вина. Она ничего не могла с собой поделать. А вот когда я вырасту, не буду иметь с мужчинами ничего общего». «О!» — только и смог вымолвить Вернон. Рядом с этим удивительным созданием он чувствовал себя малышом. «Полковник Энсти нравился мне больше других», — продолжала вспоминать Джо. «Но маме он был нужен только для того, чтобы сбежать с ним от отца. С полковником мы останавливались в лучших отелях, а у Артура не было ни гроша за душой. Если я когда-нибудь влюблюсь в мужчину, то обязательно в богатого. Это облегчает жизнь. А твой отец тебе не нравился?» «Мама говорила, что папа был сущий дьявол. Он ненавидел нас обеих. Почему?» Джо озадаченно сдвинула прямые черные брови. «Не знаю. Думаю, ему пришлось жениться на маме, так как я собиралась появиться на свет. Поэтому он и злился». Они задумчиво посмотрели друг на друга. «Дядя Уолтер в Южной Африке, верно?» — спросила Джо. «Да. В школе я получила от него 3 письма. Ужасно интересные». «Дядя Уолтер, душка, я очень его любила. Ты ведь знаешь, он приезжал к нам в Монте-Карло». В голове у Вернона шевельнулось смутное воспоминание. «Конечно. Отец тогда хотел, чтобы Джо приехала в Эбботс-Пуисанс». «Он и устроил меня в монастырь», — продолжала Джо. «Мать-настоятельница была от него в восторге. Говорила, что он настоящий высокородный английский джентльмен. Забавно, правда?» Оба рассмеялись. «Пошли в сад», — предложил Вернон. «Пошли. Я знаю, где 4 гнезда. Жаль, что птицы уже улетели». Они вместе вышли из дому, с увлечением обсуждая, что бы они предприняли, если бы в гнездах оставались птичьи яйца. Часть 3. Джо казалась Майре очень странным ребенком. Она была хорошо воспитана, отвечала быстро и вежливо, когда к ней обращались, и безропотно подчинялась ласкам, никак на них не реагируя. Джо держалась очень независимо, и горничной практически не приходилось ничего для нее делать. Она умела сама зашивать одежду и убирать в комнате. Джо принадлежала к детям, выросшим в отелях, с которыми Майре никогда не приходилось сталкиваться. Знания и жизненный опыт девочки привели бы ее тетю в ужас. Джо была не по летам проницательна и быстро разбиралась в людях, с которыми вступала в контакт. Она старалась не шокировать тетю Майру, относясь к ней с чем-то вроде добродушного презрения. «Твоя мама очень хорошая», — говорила Джо Вернону, — «но немного глуповатая». «Она очень красивая», — горячо возражал Вернон. «Да», — соглашалась Джо, — «у нее все красивое, кроме рук, особенно волосы. Как бы я хотела иметь такие золотистые волосы». «Они опускаются ниже пояса», — сообщил Вернон. Джо казалась ему отличным товарищем, абсолютно не соответствующим его представлениям о девчонках. Она терпеть не могла кукол, никогда не плакала, была такой же сильной, как он, если не еще сильнее, и всегда готовой к рискованным развлечениям. Они лазили на деревья, катались на велосипедах, падали и расшибались, а во время летних каникул даже унесли осиное гнездо. Впрочем, успеху этой опасной авантюры способствовало скорее везение, нежели опыт. Джо открыла Вернону незнакомый новый мир, в котором люди убегали с чужими мужьями и женами. Мир, полный танцев, азартных игр и цинизма. Она любила свою мать с какой-то яростной нежностью, словно меняясь с ней ролями. «Мама была слишком мягкой», — говорила Джо. «Я такой не буду. Люди всегда этим пользуются. Мужчины вообще-то скоты, если же с ними обращаться по-свински, тогда их можно не опасаться». «По-моему, это неправда. Ты думаешь так потому, что сам станешь мужчиной? Не потому. И я, во всяком случае, не скот. Нет, так станешь им, когда вырастешь. Тебе ведь тоже когда-нибудь придется выйти за кого-то замуж. Не будешь же ты считать скотом своего мужа? А почему я должна выходить замуж? Ну, все девушки так поступают. Если ты не хочешь остаться старой девой, вроде мисс Крэптри». Джо заколебалась. Мисс Крэптри проявляла бурную активность во всех деревенских делах и обожала дорогих деток. «Я не буду такой, как мисс Крэптри», — отозвалась она. «Я займусь каким-нибудь делом, стану играть на скрипке, писать книги или рисовать красивые картины. Надеюсь, ты не будешь играть на скрипке», — робко предположил Вернон. «Этого мне бы хотелось больше всего». «Почему ты так ненавидишь музыку, Вернон?» «Не знаю. Ненавижу и все. От нее у меня внутри все переворачивается. Как странно. А я люблю музыку. Чем ты собираешься заниматься, когда вырастешь?» «Я еще не решил. Я бы хотел жениться на очень красивой женщине, жить в Эббетс-Пуисанс и иметь много лошадей и собак». «Как скучно!» — вздохнула Джо. «По-моему, такая жизнь ничуть не возбуждает». «Я не хочу, чтобы жизнь меня возбуждала», — отозвался Вернон. «А я хочу», — заявила Джо. «Я хочу, чтобы мне всегда было интересно жить». Часть четвертая. Джо и Вернону было почти не с кем играть. Викарий, с чьими детьми Вернон проводил время в более младшем возрасте, переехал в другое место, а его преемник не был женат. Большинство детей в семьях, занимающих такое же положение в обществе, как и Дейры, жили слишком далеко и слишком изредка приезжали в гости. Единственным исключением являлась Нелл Верекер. Ее отец, капитан Верекер, был доверенным лицом лорда Кумберли. Это был высокий, сутулый мужчина с очень светлыми голубыми глазами и нерешительными манерами. Несмотря на хорошие связи, ему вечно не везло из-за бездеятельной натуры. Зато его жене, высокой, властной, все еще красивой женщине с золотистыми волосами и ярко-голубыми глазами, энергии хватало на двоих. Она продвинула мужа на занимаемый им пост, одновременно продвинув себя в лучшие дома в округе. Несмотря на хорошее происхождение, у миссис Верекер, как и у ее мужа, не было денег. Но она твердо решила добиться успеха в жизни. И Вернон, и Джо смертельно скучали в компании Нелл Верекер. Это была худощавая девочка с растрепанными светлыми волосами и бледным лицом, на котором выделялись розовые веки и кончик носа. Нелл не умела ни бегать, не лазить по деревьям. Она всегда одевалась в накрахмаленный белый муслин, а ее любимой игрой были кукольные чаепития. «Майра очень любила Нелл. Настоящая маленькая леди», — говорила она с одобрением о девочке. Вернон и Джо держались с Нелл вежливо, когда миссис Верекер приводила ее к чаю, и пытались придумать интересные для нее игры, но кричали «Ура!», когда она, наконец, уезжала, чопорно восседая рядом с матерью в наемном экипаже. Во время вторых каникул Вернона, как раз после знаменитого эпизода с осиным гнездом, начали ползти слухи о Дирфилдсе. Дирфилдс был поместьем соседним с Эббетс-Пуисанс и принадлежавшим старому сэру Чарльзу Эйлингтону. Пришедшие на ленч друзья миссис Дейр затронули эту тему в беседе. Это истинная правда. Я слышала об этом из абсолютно достоверных источников. Дирфилдс продали евреям. Да, ужасно богатым и, наверное, за огромную цену. Их фамилия Левин. Кажется, они русские евреи. Бедный сэр Чарльз. Кажется, он недавно потерял много денег. Но у него остается йоркширское имение. Нет, естественно, никто их не будет приглашать. Радостно возбужденные Джо и Вернон внимательно прислушивались ко всем известиям о Дирфилдсе. Наконец сюда въехали новые хозяева, и опять пошли такие же разговоры. «О, это просто ужасно, миссис Дейр. Как мы и предполагали. На что они рассчитывают? Наверное, скоро продадут имение и уедут. Да, их целая семья. Мальчик, кажется, одного возраста с Верноном. Интересно, кто такие евреи? Спросил Вернон Джо. Почему их все не любят? Мы думали, что один мальчик в нашей школе еврей, но он ест бекон на завтрак, значит, этого не может быть. Левины оказались крещенными евреями. В первое же воскресенье они пришли в церковь, заняв целую скамью. Все прихожане глазели на них с жгучим любопытством. Сначала вошел мистер Левин, толстый человечек, затянутый в сюртук, с большим носом на лоснящемся лице. Затем появилась его супруга, являя собой поистине удивительное зрелище. Платье с широченными рукавами, фигура, как песочные часы, множество бриллиантов, огромная шляпа с перьями, из-под которой выбивались туго завитые черные локоны. С ними был мальчик, ростом чуть выше Вернона, с желтым продолговатым лицом и оттопыренными ушами. У церкви их ожидала карета, запряженная парой лошадей. После окончания службы они сели в нее и уехали. «Ну и ну», — сказала мисс Крэбтри. Люди собирались маленькими группами, оживленно обсуждая увиденное. «Часть пятая. По-моему, это мерзко», — заявила Джо. Она и Вернон вдвоем сидели в саду. «Что мерзко? То, как ведут себя эти люди. Ты имеешь в виду Левиных? Не Левиных, а тех, кто к ним так ужасно относится». «Ну, — заметил Вернон, стараясь быть беспристрастным, — они выглядят довольно странно. А, по-моему, все остальные ведут себя по-свински». Вернон промолчал. Джо, бунтарка по природе и в силу обстоятельств, всегда открывала для него новую точку зрения. «А мальчик кажется мне очень симпатичным, — продолжала Джо, — хотя у него и торчат уши. Было бы неплохо с ним подружиться, — сказал Вернон. Кейт говорит, что в Дирфилдсе сооружают плавательный бассейн. Должно быть, они ужасно богатые», — вздохнула Джо. Богатство ничего не значило для Вернона. Он никогда о нем не думал. Левины еще долго служили основной темой разговоров. Особенно затеваемые ими переделки в Дирфилдсе, для которых вызвали рабочих из Лондона. Как-то миссис Верекер привела к чаю Нелл. Оставшись в саду с Джо и Верноном, она сразу же поделилась с ними важной новостью. «У Левиных есть автомобиль». «Автомобиль?» Это казалось неслыханной роскошью. На Вернона нахлынула буря зависти. «Автомобиль и плавательный бассейн», — пробормотал он. «Это было чересчур. Не бассейн, а подводный сад», — поправила Нелл. «Кейт говорит, что это бассейн, а наш садовник говорит, что это подводный сад». «Что такое подводный сад?» «Не знаю», — призналась Нелл. «Но у них он есть». «Я этому не верю», — заявила Джо. «Кому нужна такая чепуха, если можно иметь плавательный бассейн?» «Ну, так говорит наш садовник». «Знаете что?» В глазах Джо зажегся озорной блеск. «Давайте сходим туда и посмотрим сами». «Нам туда не пройти», — возразила Нелл. «Почему? Можем пробраться через лес». «Отличная идея», — одобрил Вернон. «Я не хочу туда идти», — сказала Нелл. «Маме это бы не понравилось». «Не порть нам удовольствие, Нелл. Пошли». «Маме это бы не понравилось», — упрямо повторила Нелл. «Ладно, тогда жди здесь, мы скоро вернемся». На глазах Нелл выступили слезы. Она ненавидела, когда ее бросали, и угрюмо теребила пальцами платье. «Мы скоро вернемся», — повторил Вернон. Он и Джо побежали прочь. Нелл почувствовала, что не в силах этого вынести. «Подождите, я тоже пойду». Она считала себя героиней. Но и Джо, и Вернона ее заявление не особенно впечатлило. Они с явным нетерпением ожидали, пока Нелл подойдет к ним. «Командиром буду я», — заявил Вернон. «Все должны делать то, что я скажу». Дети перелезли через ограду парка и вскоре оказались в тени деревьев. Переговариваясь шепотом, они пробирались через подлесок к видневшемуся впереди дому. «Подойдем поближе и поднимемся немного вверх», — велел Вернон. Девочки послушно двинулись за ним. Внезапно слева от них послышался голос: «Вы нарушаете границы чужих владений». Они испуганно обернулись и увидели желтолицего мальчика с большими ушами, который стоял, держа руки в карманах и надменно глядя на них. «Вы нарушаете границы чужих владений», — повторил мальчик. В его поведении было нечто вызывающее немедленный протест. Вместо того, чтобы извиниться, Вернон с вызовом произнес: «Вот как?» Мальчики смотрели друг на друга холодным, оценивающим взглядом, словно дуэлянты. «Мы из соседнего дома», — объяснила Джо. «Ну так и возвращайтесь туда», — заявил мальчик. «Моим родителям вы тут не нужны». Он произнес это невероятно оскорбительным тоном, и Вернон, хотя и сознавая, что неправ, покраснел от гнева. «Ты мог бы быть повежливее», — заметил он. «Чего ради?» — осведомился мальчик. Он обернулся, услышав шаги в подлеске. «Это ты, Сэм? Выкинь-ка отсюда этих малолетних нарушителей!» Появившийся сторож с усмешкой коснулся рукой фуражки. Мальчик отошел, словно потеряв всякий интерес к происходящему. Сторож повернулся к детям и свирепо нахмурился. «Ну-ка, брысь отсюда, юные шалопаи! Если вы сейчас же не уберетесь, я спущу собак!» «Мы не боимся собак», — высокомерно произнес Вернон. «Вот как? Ну тогда я сейчас приведу носорога!» Сторож отошел. А Нелл испуганно потянула Вернона за руку. «Он пошел за носорогом! Скорее бежим отсюда!» Ее тревога оказалась заразительной. О Левинах столько болтали, что угроза сторожа выглядела для детей вполне реальной. Они со всех ног понеслись назад. Вернон и Джо бежали впереди и услышали жалобный крик Нелл. «Вернон, подожди! Я зацепилась!» «Что за растяпа это, Нелл? Даже бегать толком не умеет!» Быстро вернувшись, Вернон одним рывком освободил ее платье из зарослей ежевики. С большим ущербом для самого платья. «Бежим!» «Я больше не могу! Мне нечем дышать! О, Вернон, я так боюсь! Бежим, говорю тебе!» Он потащил ее за собой. Добежав до ограды парка, они быстро перелезли через нее. Часть шестая. «Ну и ну», — сказала Джо, обмахиваясь грязной парусиновой шляпой. «Вот это приключение!» «Мое платье порвалось», — ныла Нелл. «Что мне делать?» «Ненавижу этого мальчишку», — заявил Вернон. «Он скотина». «Форменная скотина», — подтвердила Джо. «Давайте объявим ему войну». «Отлично». «Что мне делать с моим платьем?» «Жаль, что у них есть носорог», — задумчиво сказала Джо. «Думаешь, Том Бой справится с ним, если мы его натаскаем?» «Я не хочу, чтобы его покалечили», — отозвался Вернон. «Том Бой, пес, живущий на конюшне, был его любимцем». Мать категорически запретила держать собак в доме, поэтому Вернону приходилось довольствоваться Том-боем. «Не знаю, что скажет мама о моем платье». «Да ну тебя с твоим платьем, Нелл! Все равно в таком платье нельзя играть в саду». «Я скажу твоей маме, что это моя вина», — предложил Вернон. «Только не веди себя как девчонка». «Я и есть девочка», — сказала Нелл. «Джо тоже девочка, только она совсем на тебя не похожа. Она не хуже любого мальчишки». Нелл изготовилась было заплакать, но в этот момент их окликнули из дома. «Мне очень жаль, миссис Веррикер», — заговорил Вернон. «Боюсь, что я порвал платье Нелл». Последовали упреки Майры и вежливое уверение миссис Веррикер, что ничего страшного не произошло. «Ты не должен быть таким грубым, Вернон», — сказала Майра, когда Нелл с матерью уехали. «Если твоя маленькая подружка приходит к чаю, ты обязан о ней заботиться». «А зачем она приходит к чаю? Нам она не нужна, только все портит». «Что ты, Вернон? Нелл такая славная девочка». «Никакая она не славная. Мне не нравится ни Нелл, ни ее мать. Миссис Веррикер мне тоже не слишком нравится», — согласилась Майра. «По-моему, она очень суровая женщина». «Но я не понимаю, почему вы с Джо так не любите Нелл. Миссис Веррикер говорила мне, что она очень к тебе привязана. Я ее об этом не просил». Вернон вернулся к Джо. «Война», — заявил он. «Этот мальчишка Левин. Наверняка переодетый бур. Мы должны продумать план кампании. С какой стати он приехал сюда, поселился рядом с нами и еще задается?» Началось некое подобие партизанской войны, доставлявшее Вернону и Джо массу удовольствия. Они изобрели всевозможные способы досадить своему врагу. Забирались на деревья и забрасывали его каштанами, подстерегали его с трубочками, стреляющими горохом, а однажды нарисовали на листе бумаги руку красной краской, написали внизу слово «Месть», подобрались, когда стемнело, к дому Левинов и оставили бумагу на пороге. Иногда их враг отвечал им тем же. Он тоже умел стрелять горохом из трубки, а в один прекрасный день подстерег их с садовым шлангом. Вражда длилась почти 10 дней, когда Вернон наткнулся на Джо, сидящую на пне и выглядевшую необычайно уныло. «Что это с тобой? Я думал, ты собираешься забросать врага гнилыми помидорами, которые нам дала кухарка». «Я и собиралась». «Ну? Я сидела на дереве, а он был прямо внизу. Мне ничего не стоило в него попасть». «Ты хочешь сказать, что не сделала этого?» «Да». «Почему?» Джо покраснела. «Я не смогла», — быстро заговорила она. «Понимаешь, он ведь не знал, что я была там, и...» «Вернон, он выглядел таким одиноким. Должно быть ужасно, когда тебе не с кем играть. Да, но... Вернон умолк, собираясь с мыслями. «Помнишь, мы говорили, как мерзко люди относятся к Левинам?» — продолжал Джо. «А теперь мы ведем себя так же мерзко. Разве он вел себя с нами лучше? Возможно, он не хотел. Что за чепуха? Вовсе не чепуха. Собаки тоже кусаются, когда чего-то боятся или их дразнят. Он наверняка ожидал от нас какой-нибудь гадости, вот и начал первым. Давай подружимся с ним. Нельзя подружиться в разгар войны. Можно. Мы сделаем белый флаг. Ты пойдешь с ним к нему, попросишь о переговорах и постараешься заключить мир на почетных условиях. Вообще-то я не возражаю, — сказал Вернон. Это было бы даже интересно. А еще мы сделаем белый флаг. Из моего носового платка или твоего фартука? Маршировать с белым флагом и в самом деле было интересно. Вскоре они увидели врага, который с удивлением уставился на них. «Что вам нужно?» «Мы хотим переговоров», — отозвался Вернон. «Я согласен», — после паузы ответил мальчик. «Если ты не против, — заговорила Джо, — мы бы хотели с тобой дружить». «А почему это вы вдруг захотели дружить со мной?» — с подозрением осведомился ушастый. «Глупо жить рядом и не быть друзьями», — сказал Вернон. «И кто из вас первым это придумал?» «Я», — ответила Джо. Маленькие черные глазки мальчика словно сверлили ее насквозь, а его уши казались еще более оттопыренными. «Ладно», — кивнул он, — «по рукам». Последовала неловкая пауза. «Как тебя зовут?» — спросила Джо. «Себастьян», — он едва заметно шепелявил. «Какое странное имя. Меня зовут Джо, а это Вернон. Он учится в школе». «Ты ходишь в школу?» «Да». «А потом буду учиться в Итоне». «Я тоже», — сказал Вернон. Враждебность между ними исчезла и больше не возвращалась. «Пошли посмотрим наш плавательный бассейн», — предложил Себастьян. «Он довольно забавный.